Камни, оказывается, тоже возвращают кусочки памяти, рассыпаясь в песок. То ли это неприятные воспоминания. Вот драка, вот этот маленький камешек с ноготь размером, двойка по контрольной. Чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний, он поймал маленькую белую бабочку. Ведь не зря же они здесь порхают. Здесь, похоже, вообще нет ничего лишнего. Все так или иначе связано с возвращением памяти, вплоть до коряк. Пойманная бабочка, также истлев, вернула в память первый поцелуй. ХММ, а что тогда таит в себе вон та большая яркая и разноцветная? Узнать ответ на довольно интригующий вопрос Юрий не успел. На поляну из ниоткуда выскочил огромный белый зверь и грозно рыкнул, обнажив большущие желтые клыки, с которых капала тягучая слюна. Медведь, вспомнил Юрий, моя звериная ипостась в оборотничестве, и ему что-то не нравится. Медведь, еще раз рыкнув, бросился в атаку. Юрий прыгнул в сторону, падая, тем самым сминая травяной ковер и ушибаясь о камни. Оказывается, так тоже можно получать кусочки памяти. В одном из таким образом собранных лоскутков памяти он обнаружил способ борьбы с подобными хищниками. В тот же миг у него в руке оказалась специальная рогатина. Но такое оружие слишком архаично, с ним еще надо уметь обращаться, а память об этом молчала. Есть и более действенные способы завалить медведя, и он умеет им пользоваться. Рогатина тотчас исчезла, и руки уже оттягивала крупнокалиберная винтовка. Один выстрел с попаданием в голову или сердце, и зверь падет. «И я убью часть себя», — понял Юрий, уже прицелившись и положив палец на крючок. «Другое дело, нужна ли мне такая часть?» Юрий снова бросился в сторону, и медведь, словно какой-то бык на арене в битве с Триадором, опять проскочил мимо. «Какая не есть, но она часть меня. Это все рано, что отрезать себя руку. К тому же с убийством медведя здесь я, скорее всего, потеряю возможность оборачиваться». Опять возник вопрос о надобности ему такого дара, тем более что он сопровождается дикой болью. По крайней мере, лучше пусть будет, чем не будет. В жизни может понадобиться все. Медведь предпринял третью атаку, и Юрий, сменив ружье на сеть, ловко набросил ее на зверя, будто только тем и занимался. Медведь попал в раскинутую ловушку, запутался и с громким рыком упал. Правда, сил у него много, и сеть начала с треском рваться. Юрий подскочил к своей звериной ипостаси и со всего маху огрел ее дубиной по голове. Зверь обиженно рыкнул и чуть затих. Это дало возможность Юрию заскочить на него верхом, ухватиться за шею и провести удушающий прием. Медведь рычал, бился, но поделать ничего не мог. «Тихо, а то еще получишь. Дубин я тут сколько угодно могу достать, а можем еще и электрическим током побаловаться. Хочешь?» Юрий показал медведю возникший у него в руке электрошокер и нажал на кнопку, инициируя электрическую дугу между контактами. Медведь затих окончательно. Обладая общей памятью, он знал, как это больно. «То-то же, а теперь исчезни и не появляйся, пока я этого не захочу». Медведь послушно испарился, а Юрий продолжил собирать цветы, камни и ловить бабочек, восстанавливая память. «Пить!» — непослушными губами прошептал Юрий, едва очнувшись. Сушняк во рту стоял адский, все тело жестоко соднило, как всегда после превращения в белого медведя. Юрий хотел мазнуть рукой по лицу, но неожиданно услышал звон цепей, а потом выяснилось, что он скован по рукам и ногам с очень малой долей свободы. «Почти никакой. Я в плену», — отстраненно подумал Медведев. «У кого? Зачем вообще кому-то меня захватывать в плен? Кто победил?» Открыв глаза и сосредоточившись, сморгнув муть, застелившую глаза, он благодаря висящему под потолком тусклому свету от магомутантного светящегося мха разобрал, что находится в пещере, дополнительно обработанной зубилом и молотом. Обстановка не отличалась богатством. В помещении вообще ничего не было, кроме пары крепких табуретов да тахты, на которой он возлежал. «Значит, я у гномов», — продолжил он анализировать ситуацию. «Но почему я на цепях? Или своих рвал для ровного счета? Вот меня и сковали от греха подальше». Но напрягшись, он не мог вспомнить, чтобы нападал на гномов. Память после превращения, как всегда, подводила, выдавая только какие-то куски. Вот он рвет, вот его рвут. Юрий невольно содрогнулся от таких кровавых воспоминаний. Тем не менее он не мог вспомнить окончание схватки с рачьими оборотнями. Но раз жив, значит победил. Память также отказывала в выдаче информации касательно гномов. Повредил он им или нет, вряд ли, их вообще поблизости не наблюдалось. Тогда почему я в цепях, черт возьми? В довершение ко всему он почувствовал на своей шее до боли знакомое ощущение присутствия антимагического ошейника, что так настойчиво цепляли ему эльфы. Это обстоятельство его разозлило всерьез. Изнутри поднялась волна всепожирающей, затопляющей разум звериной злобы. Он напрягся, задергался, а потом силой воли, испугавшись невероятного накала разрушительного чувства, заставил себя успокоиться. Во-первых, он осознал, что возлежит на мягкой постели, а это значит, что это может значить. Почетный пленник, у гномов, почему, что за чертовщина? Прошло довольно много времени, по крайней мере по субъективным ощущениям, пока наконец дверь в камеру не открылась и внутренне вошел мастер Морлд, внимательно взглянув на пленника гостя. Юрий едва узнал в этом гноме мага, так сильно тот изменился, осунулся, под глазами залегли тени. Маг зажег принесенный с собой магический светильник и что-то сказал, обернувшись назад. Вслед за ним в комнату вошел князь Дарвл, мастер карты Кардалла. «Юрий», — осторожно спросил маг, — «а кого вы здесь ожидали увидеть?» «Он пришел в себя», — крикнула Кардалла и пыталась прорваться к Медведеву, чтобы его обнять, но была удержана отцом и князем. «Тише, девочка, еще не все ясно», — сказал ей главный кузнец клана. «Сначала пусть свое слово скажет мастер Морлд, что, не все ясно». Снова начал заводиться Юрий, дернувшись из стороны в сторону. «Что происходит? Почему я на цепях? И что, черт возьми, делает на мне этот проклятый ошейник?» «Успокойся, Юрий», — сказал глава клана. «Сейчас мы тебе все объясним. Я спокоен. Мастер, приступайте», — вместо объяснений сказал магу князь. Мастер Морлд подошел к Медведеву и присел рядом с ним. Поводил над ним рукой с зажатым в ладони серебряным амулетом, после чего встал и сказал: «Вроде все в порядке, он вернулся». «Что значит вернулся?» «То и значит. Ты думаешь, сколько прошло времени?» «Да как обычно, наверное», — пожал плечами Юрий. «Пара суток, а пару месяцев не хочешь?» «Что?» Медведев как-то враз сник. «Да, ты провел без сознания 2 месяца. Точнее, без своего человеческого сознания», — многозначительно добавил маг, кивнув на цепи. «А поподробнее, после того, как ты свалился, вновь обратившись в человека, от тебя мало что осталось. Выглядело это очень жутко. Тебе оторвали ступню на левой ноге, правую руку по локоть, переломали множество костей, вспороли живот. Половина внутренностей вывалилась и не сразу разобрать, где твои, а где кишки твоих врагов». Медведева перекосило от ужаса, живо представив себе эту картину. Мастер-карт тем временем где-то достал инструменты с разрешающего кивка мага, сбил с Юрия оковы. Освобожденный тут же поспешил провести инвентаризацию своему телу, и действительно, на нем не было живого места. Все в огромных, рваных, косых шрамах. Маг тем временем снял ошейник, продолжив после короткой заминки. «Обычный человек от таких ран умирает очень быстро, но ты необычный. Ты оборотень. Именно сила оборотня заставляла тебя жить, сопротивляться смерти. Это не могло не сказаться, после того, как я исцелил твое тело». «Как?» — спросил Юрий, уже догадываясь об ответе, что сейчас услышит. «Как сказаться?» Сознание медведя стало доминирующим, причем не только в состоянии оборотня, но и даже в человеческом облике. «Потому нам и пришлось надеть на тебя ошейник, чтобы ты не оборачивался каждые 3-4 дня, как только набиралось достаточно энергии, и сковать цепями, чтобы не бросался на всех, кто тебя окружает». «Понятно. Надеюсь, никто не пострадал?» — спросил Юрий, взглянув в первую очередь на Кардаллу. Она наверняка была рядом, когда проявилось это его свойство. «Все обошлось», — сказала она. «Ты после физического исцеления был еще слишком слаб, и тебя быстро скрутили». «Хорошо. А как тогда я, в смысле мое человеческое я сумела?» «Мастер Морлд боролся за твою душу каждый день», — сказал князь Дарвл. «Да, хоть магия разума не мой конек, настолько, что мы даже обратились к эльфам. И что они отказались? Кто бы мог подумать?» — усмехнулся Юрий. «Но я сделал все, что было в моих силах, чтобы докричаться до тебя. Благодарю». Юрию помогли встать. 2 месяца без движения его несколько ослабили. Ноги дрожали, даже подкосились, в голове зашумело. «Спасибо. 2 месяца. А как закончилась битва? Какие потери?» Лица гномов потемнели. «Большие», — наконец сказал князь. 83 гнома погибли в том сражении с орками, и если бы не мастер Морлд, то и того больше вышло бы. Многие были сильно изранены. Почти треть мужского населения», — мысленно охнул Медведев. «Лучшего населения боя и работоспособного. Простите меня», — сказал он. «Это я во всем виноват. Сагитировал вас пойти сюда, своим противостоянием с магом спровоцировал небывалое по масштабу нападение орков. «Хватит!» — рявкнул глава клана, остановившись. «Ты ни в чем не виноват, запомни это. Мы сами пошли сюда, здесь мы нашли свой дом, и ты дал нам призвание. Тебе не понять, что такое призвание для гномов. В конце концов, я принял решение идти, прекрасно зная об опасностях жизни на землях гоблинов, так что на мне и вся ответственность за последствия. Бесплатно ничего не дается, за все нужно платить. И мы заплатили. Да, мы понесли большие потери, но теперь у нас появилась надежда, цель в жизни, и эти потери того стоят. Скажу больше, ты можешь мне верить или не верить, но если бы тогда я знал, что нам придется заплатить такую дорогую цену, я не раздумывал бы ни минуты и все равно повел клан сюда. Почему? Потому что та безопасность, в которой мы жили на прежнем месте, была мнимой и разлагающей. Гномы, добывающие серу. Позор. Там мы постепенно. Нет, я даже не хочу говорить об этом, скривился Дарвл, как от прикосновения к какой-то мерзости. Это было давно и уже не вернется к нам. Так что больше я не хочу слышать от тебя оправданий. Ты понял? Да, так-то лучше. Идем, приведем тебя в порядок. После помывки, бритья и стрижки Юрий предстал перед гномами уже в нормальном виде. К его приходу успели подготовить, если не пир, то весьма плотный, как оказалось, обед. А где Тарт, Лолт и Зарлон? Поинтересовался Медведев, не увидев своих товарищей и даже следов их присутствия. Думать, что они все погибли в битве с орками, не хотелось. Уехали в герцогство, помощь своим родичам со сбором урожая, ответил Мастеркард. Осень ведь, но обещали сразу же вернуться. Хорошо, что слышно от подгорного царства? Спросил Юрий, присаживаясь за стол. Я уже давно должен был давать показания. Как бы теперь они не плюнули на все. Не плюнут, хохотнул глава клана. Более того, очень даже охотно поддержат. Почему? Буквально через неделю после нашей битвы с орками в столице империи произошел переворот. Прежнего императора сменил, как ты думаешь, кто? Макандр, он самый. Но зачем? Изумился Юрий. Зачем ему так светиться? Никто толком ничего не знает, но мы так думаем, что ему просто не оставили выбора. Перед самым переворотом случилась грандиозная по своему размаху и разрушающим действием драка в башне. Говорят, она наполовину разрушена. Множество магов погибло в бойне, что они там устроили между собой. Причина, тоже не ясна, но думаю, во всем виноваты эльфы, они сдали подноготную на Андра великому архимагу. Кроме того, какая-то неясная история магического характера была на полпути от загородного дома претендента в боги до столицы. Именно, вот, кивнул князь Дарвл. Макандр объявил себя диктатором, перебил всех, у кого не хватило мозгов хотя бы промолчать, не говоря уже о том, чтобы не протестовать, взывая к древним законам, запрещающим магам брать в руки государственную власть. И в подгорном царстве зашевелились без нашего участия. Понятно. Одно хорошо, не придется тащиться к ним через пустошь, рискуя быть скушенным очень голодным, молодым и глупым драконом. Теперь можно домом заняться вплотную, добавил он, посмотрев на чуть зардевшуюся Кардаллу. А то небось рабочие после набега орков сбежали все, только их и видели. Кто ж их отпустит? Засмеялся Мастеркард, больше всех заинтересованный в скорейшей постройке дома для жениха его дочери. В смысле, в прямом. Контракт подписан? Подписан. Стройте. Вот они и строили, а наемники этого варна теперь уже не охраняли рабочих от внешних угроз, а сторожили их, чтобы не утекли. Так что дом построили в срок, даже с опережением графика, так они старались. Гномы засмеялись. Так что можешь уже сегодня осмотреть свою виллу. Хорошо получилось. Обязательно. А раз дом построен, то думаю, можно и дату свадьбы назначать. КХММ. Поперхнулся от скорости развития событий Медведев. Не успел он, что называется, из могилы вылезти, а его уже за свадебный стол тащит. Конечно, мастер, я от своих слов не отказываюсь. Думаю, вы уже присмотрели дату, а чего тянуть? Сколько нужно времени для того, чтобы подготовиться как следует? 2 недели? Ну вот прибавим еще недельку на всякие непредвиденные обстоятельства, ты успеешь поправиться, и можно проводить обряд. Медведеву осталось только согласиться. А чего собственно отказываться? Тем более, что он действительно собирался взять Кардаллу в жены, и желание никуда не пропало. Веселье по случаю выздоровления Юрия продолжилось. Тут он заметил, что у мастера Карда и главы клана на животах из-под жилета то и дело выглядывают толстые серебряные цепочки. Раньше он такого элемента в одеянии гномов не видел. «Это то, что я думаю», — указал на цепочку главного кузнеца Юрий. «Это... Ах да, довели мы таки эти часы до ума», — вскрикнул Мастеркард, вытаскивая из внутреннего кармашка, пришитого специально под агрегат, внушительных размеров часовой механизм с угловатым корпусом. «Тебе тоже сделали экземпляр». С этими словами глава клана ненадолго вышел из зала, а потом вернулся с деревянной полированной и покрытой лаком шкатулкой. «Вот, держи». «Благодарю». В шкатулке Медведев обнаружил такой же часовой механизм, только чуть меньших размеров, круглой формы и с крышечкой с выбитым на ней гербом-клеймом клана в виде, конечно же, молота и часовых стрелок. Собственно, герб у клана и он же клеймо появляется только с обретением какого-то основного вида деятельности. А вот оружейную тематику на гербе не отобразили. Поняли, что удержать монополию на этот вид деятельности долго не удастся. Счетчик дней и недель отсутствовал. Но это понятно, слишком сложно еще да и неэффективно с маркетинговой точки зрения. Часы со счетчиками пойдут, когда рынок, по крайней мере, для состоятельных покупателей насытится простыми отсчитывающими только суточное время механизмами. Сначала просто дни, потом дни и название конкретного дня в местной неделе и так далее, насколько мастерства гномов хватит, хоть до лет. В отличие от тех, что таскали гномы, этот экземпляр часов предназначался для ношения на руке, как и прототип. Кардалла помогла справиться с застежкой. «Спасибо, дорогая. Помнится, ты особо просил сделать их именно для руки», — сказал Мастеркард. «Да, еще раз спасибо. На продажу уже делаете?» «Да», — кивнул глава клана. «Через неделю отправим первую партию в 100 экземпляров. Думаем выручить не менее 200 тысяч золотых». Юрий невольно подсчитал причитающуюся ему долю. Получалось нехило, штука золотом. «Как же вы успели столько сделать, учитывая, что женщины и подростки?» Чуть посмурнев, ответил Дарвел. «Обычно женщин в нормальных кланах подгорного царства до работы в мастерских не допускают, но мы ведь неправильный клан и тем более не в подгорном царстве живем. К тому же у них на это особенный талант. А что с оружием на продажу?» — поинтересовался Юрий. «Те упрощенного вида винтовки затворно-патронного типа». Этот вопрос в свете того, что противостояние с претендентом в боги стало намного ближе, приобретал особую остроту. «Тоже начали делать», — кивнул глава клана, понимая, чем вызван вопрос. «Для ускорения производства привлекли полукровок». «Это правильно. Хочешь опробовать?» «Конечно, но позже. Мины твои, кстати, тоже наклепали порядочно», — продолжил князь. «Хорошие штуки. Заминировали все подступы. Ни одна свинорылая и лопоухая сволочь не пройдет». Юрий только усмехнулся, подумав, что можно гномам еще мины лягушки предложить. Вот уж где восторгу будет. Также еще 20 пушек сделали и десяток минометов. Хорошее оружие. Обед за разговорами изрядно затянулся, потому с осмотром дома пришлось подождать до завтра. К тому же сказывалась слабость Юрия. Опять же из-за этой слабости опьянело от пива быстро, до настойки даже не добрались, так что даже 2 километра пройти стало проблемой. Осматривать дом пошли только на следующий день. Свой особняк Юрий увидел еще издали. Получился он именно таким, каким его представлял и рисовал в проекте. Большое трехэтажное здание казалось воздушным за счет того, что серый камень укрыли белым известняком, из которого нарезали плиточки-кирпичики. Половину первого этажа закрыли красным камнем неровными плитами, и этот красный камень, уменьшаясь в размерах, поднимался по углам почти до самой крыши. Окна также оформили в красный камень. На третьем этаже имелись чуть выступающие полукруглые балконы. Крышу покрыли красной черепицей, ей уже укрыли трубу, чтобы внутрь вода не текла во время дождей, да снег зимой не валился. «Красиво», — сказала Кардалла, во все глаза разглядывая дом. «Да», — согласился Юрий. «Постой, а ты что, не видела его раньше?» «Когда?» — недоуменно ответил за дочь Мастеркард. «Почти все время с тобой сидела. Мне даже пришлось нового учетчика на склад искать. Никогда ее там не было». «ХММ». Юрий признательно покрепче прижал к себе девушку. Дом обнесли каменной стеной высотой в 3 и шириной в 1,5 метра. Ее также оформили декоративными элементами из белого и красного песчаника. Поставили массивные деревянные, обитые железом ворота с калиткой. За домом, относительно ворот, зияла яма бассейна, также отделанная плиткой. Воды только не было. Во-первых, зачем нужна вода в бассейне осенью? Кто на зиму глядя купаться будет? Белые медведи, конечно, любят холодную воду, но я все-таки не медведь, а только оборотень, — усмехаясь, подумал Юрий. Да и в будущем моржевать не собираюсь. А во-вторых, Мастеру Морлду было как-то не до проведения водоносного канала к дому. Он вплотную занимался ранеными гномами и самим Медведевым. О том, что между домом и воротом раскинется сад, тоже пока ничего не напоминало. Из долин по обеим сторонам холмов еще только предстояло натаскать земли. «За этим дело не встанет», — подумал Юрий. «Были бы деньги, а они есть и будут». К воротам прошли по замощенной серым камнем дорожке. Края ее, и это уже было чистой водой инициативой прораба, Юрий насчет дороги никаких указаний не давал, как-то упустил этот момент из виду, также обложили белым известняком. Получилось красиво, здорово, осталось только заминировать подступы. Кстати, зачем эти колючие ветки по краям от тропинки стоят? Да и периметр дома на 20 метров от стены окружен ими же, уже заминировали, хмыкнул глава клана. А палочки эти колючие затем и стоят, что отмечают место, через которое ходить не надо. Ну а кто пойдет, сам виноват. Потом мы тут полноценные кусты из барбариса и шиповника посадим, сказала Кардалла. И красиво будет, и дополнительная защита. Хорошо, так и сделаем. Пройдя пока еще унылый пустырь от ворот до дома, вошли в здание. Внутри оказалось пусто, только пол да голые стены. Ну а тут уже сами, будете жить да добра наживать, хохотнул главный кузнец клана, заметив немного скисшие выражения лица Медведева, ожидавшего увидеть несколько иную картину. Без проблем, обойдя все комнаты, которые в зимнее время предполагалось обогревать за счет дыма от печи, по проведенным по специальным трубам к керамическим батареям с широкой площадью нагрева, имелись еще и камины, они вышли наружу. Что ж, думаю, тут и сыграем свадьбу. Места полно. Времени, выделенного для подготовки к церемонии, оказалось вполне достаточно, чтобы собственно подготовиться. Юрий закупил в герцогстве Рейстер все необходимое, начиная от ковров и заканчивая самой различной мебелью, кухонную утварь и всевозможные сервизы и так далее и тому подобное. Получилось не очень дорого. Много дворян после войны с княжеством эльфийских полукровок обеднели, просто некому было платить подати из-за больших потерь, бегства крестьян, и распродавали имущество, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, на дворянский манер, конечно. В круговерте свадебных дел Медведев все же вспомнил о том, что хотел провести модернизацию пулеметного вооружения. Гномы были обеими руками за, хоть они и крепкие ребята, но намучились таскать такие дуры. Хотели что-то полегче и практичнее. Посидев опять с Кардаллой, превосходно разбиравшейся в механике, он разработал новый проект пулемета, на основе того самого, что видел в фильме «Легионер», но только со все той же вращающейся ручкой, которой предстояло с помощью шестерни проталкивать кассету с 20 зарядами, ну и тюкать бойком с камнем силы. С механизмом взвода за счет отвода пороховых газов он решил не мучиться. Зачем телепаться с новой технологией, когда отработана старая? Тем более, что это запредельно сложно для нынешних технологий производства. На производство первого экземпляра ушла всего неделя. Гномы над чем-то новым всегда работают ударными темпами. Азартные ребята. И из кузни вынесли агрегат втрое легче, чем многоствольный пулемет. Пошли испытания. За один оборот ручкой получалось 10 выстрелов. Выросла и общая скорострельность за счет более быстрой смены магазина. По сути, заряжающему оставалось только впихнуть в гнездо кассету, и стрельба продолжилась, и никаких тебе мучений с крепежами. Ну чисто дятел, прокомментировал стрельбу нового пулемета Медведев. Так и закрепилось за ним это название. Правда, быстро выяснился один сильный недостаток такого пулемета перед многоствольным, а именно быстрый перегрев ствола. Уже на пятой очереди пошел сильный разброс кучности, а на десятой так и вовсе заклинило пулю и чуть не дошло до разрыва ствола. Гномы выглядели недовольными. «Ничего страшного», — сказал Юрий, мысленно чертыхнувшись, что не догадался с самого начала о возможности возникновения подобной ситуации, ведь все просто как дважды два. Нужно установить на ствол цилиндра и залить туда воду. Окончательным вариантом пулемета гномы не могли нарадоваться. Вода кипит, стрельба идет. Хотя, конечно, чрезмерно увлекаться все равно не стоило. По крайней мере, по длительности использования он сравнялся с многоствольным и даже опережал его. Медведеву только не нравился кассетный способ заряжания. Все-таки не очень удобно. Хотя в принципе можно сделать и эластичную ленту соединения по принципу велосипедной цепи, зарядов на 50, а то и сразу 100, подумал Юрий. Причем даже переделывать в конструкции пулемета ничего не придется. За неделю до свадьбы приехали товарищи. Да не одни, а с семьями. Тарт нашел себе новую, еще более красивую, чем прежде, невесту, как и Лолд, жену. Зарлон также подцепил себе где-то вдовушку с двумя почти взрослыми сыновьями. Горячо поприветствовав друзей, Медведев поинтересовался: «А семьи зачем привезли?» «Мы решили поступить к тебе на службу», — сказал Лолд. «Какую еще службу?» «Да любую. Дом у тебя большой, за ним пригляд нужен. Коней содержать, дрова возить и прочее. Я лично рассчитываю на должность начальника стражи, если такая появится», — сказал Зарлон. «Какая еще стража?» Совсем опешил Медведев от напора товарищей. «Ну не стража, так охрана. Земли-то неспокойные. А в охрану помимо нас троих можно моих приемышей записать. Через пару лет хорошими бойцами стать могут. Да что вы из меня какого-то оборона делаете? Слуги, стража. Может, и не барон, а без дополнительных рук тебе всяко разно не обойтись», — заметил хозяйственный Лолд. «Или ты думаешь, сам всем на пару с Кардалой управишься, а ведь ей наверняка уже очень скоро будет не до домашних забот». «То-то и оно», — усмехнулся Лолд. «Работники тебе нужны, не прогонишь?» — несколько тревожно спросил Тарт. Ему особо предложить было нечего. «С одной невестой приехал. Куда я вас погоню?» — вздохнул Юрий. «Да и правы вы тут во всем. Вдвоем мы с Кардалой не управимся. Меня одно интересует. Пришел в себя я всего 2 недели назад, знать вы об этом не могли, но все же приехали с семьями. Дык, не верили мы, что ты просто так оставишь этот бренный мир», — с улыбкой сказал старый солдат. «И не из таких передряг выпутывался, а уж из этой сами боги велели выбраться. Тем более маг тебя по кусочкам собрал, грех такой работе пропадать. Ну и логика у вас», — растрогался Медведев. «Что ж, спасибо за добрые слова и веру. Располагайтесь пока на первом этаже. Потом вам дома неподалеку поставим справные». Потом была свадьба. Народу на внутриусадебном пустыре собралось немерено. Казалось, все члены клана от мала до велика собрались на халяву погулять на свадьбе. Хотя не совсем на халяву, подарки дарили богатые, красивые и в хозяйстве нужные. Как на этой пьянке только никто не погиб, не подорвавшись на мине, хоть минное поле из ограды, но разве она кого-то может остановить, если очень захочется погулять? Но даже не покалечился, не свалившись в яму для бассейна, хоть ее тоже огородили, но ведь для пьяных преград нет, оставалось загадкой. И длился праздник 3 дня и 3 ночи. Ночью устраивали салюты. За пару дней до торжеств Юрий сварганил простые бумажные ракеты, благо знал, как делать ракетное топливо, тот же порох, просто в иной пропорции составных веществ. Тоже, кстати, хороший источник заработка может получиться. А чтобы взрывы получались разноцветные, в основной заряд нужно пыль разных металлов добавить. Медь дает синий цвет, натрий, желто-оранжевый, стронций, красный, магний, белый, барий, зеленый. Правда, пришлось хорошо порыться в закромах у гномов, переворошить все образцы руд и металлов и провести чертову кучу испытаний, чтобы определить это. Ведь кроме меди Юрий больше ничего не знал, до всего доходил опытным путем. А к вечеру 4-го явился князь Дарвл, ушедший к себе домой только этим утром. «И есть у меня такое чувство, что это незаметно так писец очередной подкрался», — сказал насквозь непонятную местным фразу Юрий, увидев хмурого главу клана. «Что случилось?» «То, что и должно было случиться, война. Она уже давно идет», — не то ступил, не то изрек мудрую мысль Юрий. «Ну да», — также глубокомысленно кивнул князь. «А теперь в нее должны вступить мы, точнее, уже вступили. Только что прибыл гонец от банкира, точнее, от гномов из Подгорного царства. Они объединились с эльфами. Нам намекнули, что и от нас неплохо бы выставить отряд». «Понятно. Выставишь, а куда я денусь? 50 бойцов всяко разно придется дать в общую армию. От этой битвы зависит и наша судьба». «Ну, эти 50 бойцов иной тысячи стоят», — заметил Юрий. «Это, да», — довольно усмехнулся князь. «Раз такое дело, то и я пойду», — сказал Медведев, впрочем, без всякой охоты. «Это и моя война не в последнюю, если не в первую очередь». Кардалла заметно напряглась. «Ничего не поделаешь, дорогая, такова жизнь. Труба зовет». Глава 12. В поход выступили через неделю. Могли бы и раньше, но пришлось перевооружать гномов аналогами винтовок, приготовленных для продажи, то есть затворно-патронным типом. «Прямо кикимора какая-то», — сказал Юрий, когда еще испытывал этот тип винтовки. И сейчас прекрасно понимал нежелание гномов отказываться от барабанных образцов, ибо тоже не хотел, а надо. Скорострельность упала на порядок. Если из медведя можно выпустить 6 пуль за 7-10 секунд, то для того, чтобы сделать те же 6 выстрелов из затворно-патронной кикиморы, уходили все полминуты, это при хорошей тренировке. А уж сколько возни с перезаряжанием на каждый выстрел затвор патрона. Гномы ругались, плевались, просили оставить им медведей, но князь был непреклонен, понимая, что если показать миру сейчас револьверные винтовки, то они потеряют всю прибыль, ибо затвор патронную модель очень быстро начнут копировать все, кому не лень. Даже более того, предполагалось, что клану придется за чисто символическую цену продать лицензию на производство этих более примитивных винтовок подгорным гномам, да и людям тоже. Хотя все понимали, что люди точно ничего не купят, а будут гнать кустарный контрафакт. Так что пусть гонит примитив. Юрию также пришлось перевооружиться новым образцом, как и оснастить винтовками своих товарищей Зарлона и Тарда. Они тоже отправились в поход, хотя могли этого не делать, но с таким оружием и в таком мощном отряде они чувствовали себя в безопасности. Только Лолт остался на хозяйстве. Если Зарлон, бывший солдат и, несмотря на возраст, приучен к походам, остался подтянут и жилист, все еще был достаточно вынослив, то Лолт уже не тянул, рыхловат. Прошлые приключения его изрядно измотали, так что этот бывший ополченец остался на хозяйстве. Там тоже нужна крепкая мужская рука, для пригляда. Ну а Тарду, понятно, дома, несмотря на молодую невесту, не сиделось, шило в одном месте кололо. Также по логике вещей следовало отказаться от револьверов. Принцип-то работы тот же, но тут уже сам Медведев, хорошо подумав, решил, что делать этого не стоит. Своя шкура дороже всяких там секретов. Если враг все же каким-то образом подберется к ним достаточно близко, то лучше наплевать на тайну технологии и выкосить его частым огнем. Тем более, что револьверы спрятаны в глухих кобурах, их там не видно, если не светить почем зря, в то время как винтовки носятся открыто за спиной. Но самой большой бедой перевооружения оказались боеприпасы. Если к медведям можно взять 4 дополнительных барабана, и они свободно помещались в 4 кармашках на поясе, то с кикиморами вышла та еще канитель. Во-первых, те же 6 затвор патронов весили, как 3 барабана, то есть по массе они явно проигрывали. Во-вторых, затвор патроны занимали много места, и простого пояса, для того чтобы носить с собой достаточное количество выстрелов, уже не хватало. В итоге отряд гномов, да и люди тоже выглядели как какие-то революционные матросы с крест-накрест переброшенными ремнями с затвор патронами. Разве что без козырок да тельняшек не хватало. Юрию было бы смешно смотреть на это, если бы самому не было так неудобно и тяжело. В-третьих, на практике выяснилось, что если отстреленные барабаны еще можно аккуратно вложить в пустой кармашек без большой потери скорости перезаряжания, то с отработавшими затвор патронами приходилось действовать более грубо, то есть просто бросать под ноги и собирать уже потом, после боя, а это весьма неудобно. Мало ли как бой повернется, ладно, если будет победа, можно будет спокойно вернуться на стрелковые позиции и все собрать. А если придется спешно отступать, тут уже станет не до сбора ценных элементов оружия, а их запасных не так, чтобы много взяли. Что по пушкам и пулеметам? Спрашивал совета перед выходом глава клана. Да уж, вопрос. Призадумался Юрий. Пушки надо брать однозначно. Хороший выстрел картечью да еще залпом сразу из 2-3, никогда не помешает, да и снарядами ворота можно выламывать. А вот пулемет. Князь Дарвел тоже хорошо задумался. Как иногда выражался человек, светить таким оружием не хотелось ни перед людьми, ни тем более перед гномами с эльфами. Само это оружие может стать причиной нападения на их клан, если не сразу, то после войны с империей точно. Ибо такое оружие – это сила, а сильных никто не любит, их стараются задавить. Тем более, что как-либо передавать секрет пулемета никто не собирался, это тайна клана. В бою все может понадобиться. «Все же сказал князь, верно, кивая, согласился Медведев, не хотелось бы, когда прижмет, оказаться без такого убедительного аргумента, но я все же рекомендую пользоваться им только в самом крайнем случае, естественно, тогда берем, сколько, не больше 2, сказал Юрий, как и пушек, хорошо, спрячем их в крытых фургонах, да, именно в крытых фургонах, тачанки, блин, усмехнулся Медведев, если и придется ими работать, то никто ничего не увидит и не поймет. Решат, что магия какая. Минометы? Смысл? Пожал плечами Юрий. Ту же функцию по забросу навесом снарядов выполняют обычные катапульты. Зачем нам лишнюю тяжесть таскать? И то верно. Мы и так слишком много всего нового везем. Вот именно. Маленький отряд, состоящий из 5 десятков гномов, 3 человек и 5 крытых фургонов, приблизился к большому военному лагерю, разбитому в центре герцогства Рейстер, что выбрали местом сосредоточения союзных войск. С невысокого холма, у которого стоял лагерь, его было хорошо видно. Осенняя распутица превратила место стоянки в месиво грязи, в котором между линией палаток по своим делам перемещались сотни человек, кто на своих двоих, рискуя потерять сапоги в особенно густой и липкой луже, кто верхом на лошадях. Служивые люди старались как можно быстрее убраться с пути всадника, чтобы щедро летящая из-под копыт грязь не забрызгала их с головой. Получалось далеко не у всех. Кто-то под хохот вовсе поскользнулся и измазался, как свинья. Иные разъезжали на небольших повозках, развозя по отрядам провиант, пиво и вино. Понятное дело, что не обошлось без маркетантов всех мастей. Тут и там кучковались публичные дома на колесах с женщинами легчайшего поведения. Судя по характерной качке некоторых из них, без клиентов они не обходились. Чуть в стороне от лагеря бывалые десятники гоняли кое-как оснащенное и вооруженное ополчение. Сотни крестьян отрабатывали основные стойкие удары. Научить их за короткое время чему-то вряд ли было возможно. Это понимали все, от командования до самих ополченцев, потому учеба шла ни шатко ни валко, несмотря на грозные крики инструкторов, подзатыльники и пинки.